Глава 12. Подглавка 1. В 1817 году прибыл в Москву в сентябре месяце двор, и в октябре месяце столица была свидетельницей великого торжества, какого она, может быть, вторично никогда и не увидит. Закладки храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Покойный государь Александр Павлович, находясь в 1812 году в Вильне, в самый день Рождества Христова, издал манифест, в котором было сказано, что в память освобождения Москвы от неприятеля будет воздвигнут храм во имя Христа Спасителя. Это известие, скоро распространившееся по России, всех приводило в восторг, потому что говорили о таком великолепном и обширном храме, каковых не было, нет и не будет. Долго не знали, где выберут место для этой диковины. Наконец говорят: «На Воробьевых горах». «Как на Воробьевых горах?» «Да там сыпучий песок». «Ничего», — отвечают, — «можно везде строить, лишь бы хорош был бут. Ежели целый город, как Петербург, выстроен на болоте и на сваях, отчего на песчаном месте не построить храма? Да кто же станет за город ездить, когда в осеннее и весеннее время через девичье поле ни пройти, ни проехать нельзя? Нужды нет. Храм велено там строить, потому что там в 1812 году стоял последний неприятельский пикет». И вместо всеобщего восторга стали говорить шепотом, что храму не бывать на Воробьевских горах. План чертил какой-то очень искусный архитектор Витберг, и говорят, что чертеж так полюбился государю-императору, что он заплакал и сказал: «Ну, я не думал, что кто-нибудь так угадает мою мысль». Это все было на моей памяти, и начало, и конец Воробьевского храма. История долго тянулась, лет 10 или более, и дело кончилось тем, что через интриги погубили бедного Витберга, человека очень честного и, говорят, великого художника и знатока в своем деле. Примечание. Русский художник шведского происхождения Александр до крещения в православие Карл Лаврентьевич Витберг 1787-1855 стал архитектором, вдохновясь идеей создания проекта храма Христа Спасителя в Москве, задуманного Александром I как памятник в честь победы русского народа над Наполеоном. Из многочисленных проектов, представленных императору, Александром I был выбран проект Витберга, и сам он был назначен главой комиссии, которой поручались все распоряжения по постройке храма. Наживший многочисленных врагов среди архитекторов и не обладавший никакими практическими навыками, Витберг вскоре оказался под следствием, был судим и сослан в Вятскую губернию. В Вятке он стал другом Герцена, также находившегося в ссылке и потрясенного злосчастной судьбой Витберга. Вероятно, Герцен стал вдохновителем мемуаров Витберга, сам записал их, придав запискам литературную форму. Впервые эти записки академика Витберга, строителя храма Христа Спасителя в Москве, были опубликованы Семевским. Еще при жизни Витберга в 1854 году Герцен напечатал в Лондоне в издании «Тюрьма и ссылка» из записок Искандера «Былое и думы», в которых целая глава, 16-я, так и называлась «Александр Лаврентьевич Витберг». «Свинцовая рука царя не только задушила гениальное произведение в колыбели», — говорилось здесь, запутав его в судебные проделки и следственные полицейские уловки, но она попыталась с последним куском хлеба вырвать у него честное имя, выдать его за взяточника, казнокрада. Глава представляет собой не только вдохновенный гимн великому художнику его гениальному произведению, но и историю всей жизни страдальца. «Судьбу твою, мученик, думал я, узнают в Европе, я тебе за это отвечаю», — заканчивал свой рассказ Герцен. Смотри Герцен, том 8, страница 277-288. Помешал не песок и не отдаленность местности, а то, что Витберг был человек непрактический и думал все сделать без подрядов и без взяток. Ну, конечно, и попал впросак. Но самая пущая для него была беда, что он попал между двух огней, между графом Аракчеевым и князем Голицыным, министром духовных дел. Они друг другу солили и вредили, а Витберг из-за их вражды погиб ни за что ни прошто. Сколько лет подготовляли местность для закладки храма, я не сумею сказать. Знаю только, что торжество происходило 12 октября 1817 года. В то время ходила по рукам рукописная тетрадь, в которой было подробное описание всех церемоний, и я для памяти велела эту тетрадь списать. Сноска. Эта тетрадь, переписанная в то время, к счастью, уцелела, и хотя она написана очень дубоватым, полуподьяческим, полусеминарским, превыспренним языком, пользуюсь ею для пополнения устных рассказов, которые не могли бы никак быть столь подробными по прошествии более 30 лет. За несколько дней до закладки разносили по домам печатные объявления, где ехать и как что будет происходить. Я долго не могла решиться, откуда лучше смотреть, с Причистенки ли, из нашего строившегося дома, или попасть на саму закладку. Наконец решила я отправиться на Воробьевы горы, и хотя по моему чину мне нигде и места не было, но нашлись добрые люди, и я все видела лучше многих сенаторских и генеральских жен. Тогда московским генерал-губернатором был граф Тармасов, поступивший после графа Растопчина, а архиереем — Преосвященный Августин. Военным парадом распоряжался граф Петр Александрович Толстой. Сноска. Когда после выхода в отставку графа Растопчина назначили Тармасова, Растопчин, недовольный, что его преемник не познатнее кто-нибудь, говорил с насмешкой: «Ну, в Москве подтормозили». Верно, слишком прытко шла. Это передали Тармасову, и он сказал: «Ничуть Москва не шла прытко, она была совсем растоптана». Мы очень рано выбрались из дома и поехали на Девичье поле. Народ валил толпой, карет ехало премножество, несмотря на то, что был резкий ветер и очень холодно. Небо было самое осеннее, так и ждали, что вот-вот посыпет снег или сделается изморось. И потому на том месте, где должна была совершиться закладка, устроили для высочайших особ палатку с каминами. Обедню должны были совершать в маленькой церкви Тихвинской Богоматери, в Лужниках, в Девичьем поле, за рекой, через которую перекинут был мост, и пришлось идти пешком. И то два лакея с трудом нас провели. Экипажи отсылали бог весь куда. Сноска. С этого места подробности заимствуем из вышеозначенной тетради, заменяя простым рассказом превыспренность слога. Благовест в Лужниках начался в 8 часов утра, а приезд духовенству и светским властям и всем знатным особам был назначен в 9:30 часов. Войска были расставлены от Кремля по Моховой, Причистенке, Девичьему полю до Воробьевых гор, по одной стороне в 4 ряда. Артиллерией командовал генерал-майор Павел Иванович Мерлин. В 11 часов утра мгновенно раздавшийся по всей Москве колокольный звон и полковая музыка возвестили, что высочайший поезд следует из Кремля. Стечение народа было неисчислимое. Кроме зрителей, во всех окнах всех домов, на тех улицах, по которым надлежало проезжать высочайшим особам, народ был везде — на балконах, на заборах, на крышах, на подмостках, где их можно устроить. Государь-император Александр Павлович, великий князь Николай Павлович и принц прусский Вильгельм в сопровождении генералитета изволили ехать верхом, а государыня-императрица Елизавета Алексеевна и Мария Федоровна и великая княгиня Александра Федоровна в парадной карете в 8 лошадей. При вступлении во храм их величество и их высочество были встречены архиепископом Дмитровским Августином, грузинским митрополитом Ионою, архиепископом грузинским Пафнутием, архимандритами всех московских монастырей и высшим белым духовенством с животворящим крестом, после чего их императорские величества и их императорские высочества слушали божественную литургию. Примечание: к высшему белому, не монашествующему, то есть не дающему обетов строгого воздержания духовенству, причисляются протопресвитеры и протоиереи. Сноска. В этот день в крестном ходе при закладке было более 30 протоиереев, 300 священников и около 200 диаконов. На месте, где должна была совершиться закладка храма, был устроен обширный помост или терраса, и из церкви Даоны проложена дорога, устланная досками и усыпанная песком, а вверх, до вершины горы, вела широкая лестница. Посреди террасы, устланной красным сукном, был приготовлен продолговатый амвон о 3 ступенях, а на амвоне несколько выше находились: первый — кубический гранитный выдолбленный камень, второе — вода, серебряной водосвятной чаши, и третьи — места, покрытые красным сукном для поставления на оных чудотворных икон из Успенского собора. По совершении литургии последовал крестный ход из Тихвинской церкви на место изложения храма. Впереди несли хоругви, чудотворные иконы Божьей Матери Владимирской и Иверской, следовали хоры певчих, придворных и синодальных. Духовенство, по старшинству, в числе более 500 человек, в богатых облачениях, шествие замыкалось государем-императором, государнями-императрицами и прочими высочайшими членами царственного дома. Примечание. Чудотворные иконы Божьей Матери Владимирской и Иверской. Об этих иконах смотри примечание 31 главе 8 и примечание 26 главе 4. Перед самым оставлением Москвы Ростопчин послал своего адъютанта к архиерею с повелением от имени Александра I уехать в ту же ночь и увезти с собой обе иконы. Он, Ростопчин, стал беспокоиться, каким образом их взять. Одна икона, называемая Владимирскую, находилась в кафедральном соборе, другая — Иверская, в часовне, носившей ее имя. Он справедливо опасался, как бы оставшаяся в Москве чернь не вздумала препятствовать отъезду двух покровительниц Москвы. Смотри записки графа Ростопчина, страница 718. Несмотря на стечение народа во всей Москве, была удивительная тишина, и слышно было только божественное пение. Когда чудотворные иконы были поставлены на приготовленные для оных места, все духовенство разместилось в определенном порядке, и высочайшие особы вступили на террасу, началось молебное пение с водоосвящением. По совершении оного архиепископ Дмитровский окропил святою водой то место, куда следовало положить первый камень, а главный архитектор, академик Витберг, поднес государю-императору медную вызолоченную крестообразную доску с надписью. В лето 1817 месяца октября, в 12-й день, по велением благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя-императора Александра Павловича, при супруге его, благочестивейшей государыне-императрице Елизавете Алексеевне, при матери его, благочестивейшей государыне-императрице Марии Федоровне, при благоверном государе Цесаревиче и великом князе Константине Павловиче и супруге его, благоверной государыне, великой княгине Анне Федоровне, при благоверном государе и великом князе Николае Павловиче и супруге его, благоверной государыне, великой княгине Александре Федоровне, при благоверном государе и великом князе Михаиле Павловиче, при благоверной государыне, великой княгине Марии Павловне и супруге ее, при благоверной государыне королеве Виртембергской Екатерине Павловне и супруге ее, при благоверной государыне великой княгине Анне Павловне и супруге ее, заложен сей храм Господу нашему Спасителю Иисусу Христу во славу Пресвятого имени и в память неизглаголанных милостей, какие благоволил явить нам, даровав спасение любезному Отечеству нашему, в 1812 лето и прославив в нас крепкую десницу свою, сокрушающую брани. При заложении храма присутствовал благочестивейший, самодержавнейший великий государь-император Александр Павлович, супруга его, благочестивейшая государыня императрица Елизавета Алексеевна, матерь его, благочестивейшая государыня императрица Мария Федоровна, благоверный государь великий князь Николай Павлович, супруга его, благоверная государыня великая княгиня Александра Федоровна и его королевское высочество прусский принц Вильгельм. При сём священнодействовал управляющий московскую митрополией Августин архиепископ Дмитровский. План и фасад храма сочинял академик Карл Витберг, коему и производство строения высочайше поручено. «Господи Спасителю наш, призри с высот святые на место сие, избери его в жилище себе и благослови дела рук наших». Доску эту государь с благоговением вложил в углубление означенного гранитного камня, затем Витберг поднес государю два серебряные вызолоченные блюда, на одном мраморную плитку и серебряный вызолоченный молоток и лопатку, а на другом — раствор извести. После того Витберг поднес также и государыням и императрицам такие же два блюда с мрамором и известью и серебряные молотки и лопатки. Сперва положили камни государыни императрицы и их высочество и преосвященный Августин. Камни были из сибирского белого мрамора и на каждом имена высочайшей особы, полагавшей оной в основание храма. Когда все сие было исполнено, преосвященный Августин вступил на амвон и произнес следующую речь. «Где мы? Что мы видим? Что мы делаем? Где мы?» На том месте, на коем в 12-е лето сия древняя столица с ужасом узрела пламенник, неприятельскую рукой вожженный на истребление ее. Узрела и, преклонив поседевшее чело, умоляла Господа, да будет она искупительную жертвой своего Отечества. Что мы видим? Видим ту же самую столицу, воскресшую из пепла и развалин, облеченную в новые красоты и велелепие, покивозносящую до облаков золотые верхи свои, кипящую обилием и богатством и веселящуюся о славе России и о благоденствии Европы. Что мы делаем? Пирамиды ли хотим воздвигнуть во славу соотечественников наших, которые непоколебимо верностью к царю, пламенной любовью к Отечеству, достохвальными подвигами на поле брани сделали имена свои достойны вечного благословения нашего? О нет! Что есть человек вне Бога и без Бога? Бог разумов Господь дает разум и мудрость. Господь сил припоясывает немощные силою, и лук сильных изнемогает. Так что мы делаем? Пред лицом неба и земли, исповедуя неизглаголанные милости и щедроты, какие верховный владыка мира благоволил излиять на нас, восписуя ему единому все успехи, всю славу минувших браней, полагаем основание храма, посвящаемого Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Боже! «Очима нашими видихом, еже соделал еси в днях наших, ибо не мечом нашим уничижихом восстающие наны, и мышца наша не спасе нас. Ты един спасл еси нас от стужающих нам и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день и о имени Его исповемося вовек». Псалом 43, стих 9. Примечание. Переложение стихов 6 и 9 псалма 43 в Псалтире 6. «С тобою избодаем рогами врагов наших, во имя твое попрем ногами восстающих на нас». 7. «Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня». 8. «Но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас». 9. «О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек». Первопрестольная столица, Ты в особенности носишь на себе печать чудес Божиих. В Твоих развалинах сокрушилось страшное могущество Разрушителя. Пламя, истребившее Тебя, истребило и Его силы. Оно воспламенило сердца россиян и других народов к возвращению мира и тишины. Возноси убо Господу Бога твоего, и предста подножию сия святые горы его, поклоняйся ему духом и истиною. Храбрые воины, во всех бранях, совершенных вами, вы видели или паче осязали десницу Божию, водящую вас и вам споборающую. Дадите убо славу Богу, и в исповедании воскликните, не мы сотворихом что, Господь сил, заступник наш, Бог Иакова, отъемляй брани до конец земли. Псалом 45, стих 10. Той сотвори вся великая и славная. Примечание. Переложение стихов 8-12 псалма 45 в Псалтире «Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш». 9. «Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земли». 10. «Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье колесницы, сожег огнем». 11. «Остановитесь и познайте, что Я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. 12. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Боже, Спаситель наш, Да будут очи твои отверсты день и ночь на место сие, где помазанный твой полагает основание храма, во славу пресвятого имени твоего и в память неизглаголанных благодеяний твоих, явленных нам. Прими от него сию благодарение жертву с чистую верою, с пламенною любовью, в глубоком смирении тебе приносимую. Приими, благослови и сверши святое начинание его, прибави милости твоя к нему и ко всему августейшему его дому. Когда по окончании этой речи клир запел «Тебе, Бога, хвалим», послышалась пушечная пальба и колокольный звон по всей Москве, продолжавшийся во весь день. Примечание. «Тебе, Бога, хвалим» — начальные слова благодарственного гимна, составленного в IV веке святителем Амвросием Медиоланским. По окончании всего торжества крестный ход двинулся обратно через мост тем же путем к Тихвинской церкви. За ним следовали высочайшие особы при оглушительном «Ура!» нескольких сот тысяч зрителей при пушечной неумолкаемой пальбе и повсеместном колокольном звоне. Сноска. Полагают, что на торжестве закладки храма присутствовало до 400 тысяч зрителей и было в действии слишком 50 тысяч войска. Воробьевы горы и все места, откуда возможно было только что-нибудь видеть, все было унизано народом. И когда крестный ход и вся императорская фамилия сошли с террасы и направились к мосту, все это множество зрителей хлынуло на террасу осматривать место закладки. Удержать не было средств, и полиция отступилась. Нам пришлось долго пережидать, пока не прекратилась давка на мосту. Тогда лакеи провели нас к Новодевичьему монастырю, где неподалеку в переулке отыскали нашу карету. Было очень холодно. Мы перезябли и очень утомились от долгого стояния. В этот день был большой званый обед у Апраксиных, которые приглашали и меня с моими дочерьми. Но я не поехала, потому что приходилось ехать домой переодеваться и опять ехать в большое общество. И потому я решилась ехать обедать к тетушке графине Александре Николаевне Толстой. В этот день было чье-то рождение, на обеде должны были съехаться только родные, все свои, и я могла ехать без переодевания, в чем была одета с утра. На обед к тетушке приехали из бывших на закладке и слышавшие речь Августина, которую стали разбирать. Где мы? Что мы видим? Что мы делаем? На это можно бы так отвечать. Где мы? На Воробьевых горах. Что мы видим? Видим сыпучий песок. Что мы делаем? Делаем безрассудство, что, не спросясь, броду лезем в воду и такое немаловажное дело начинаем так легкомысленно. Вообще, надо сказать правду, что было очень немного людей, которые одобряли выбор места для храма, а люди, знающие, видевшие планы фасад храма, находили его прекрасным как архитектурный памятник, который был бы хорош в Петербурге, но который не годился для Москвы, потому что мало соответствовал нашим древним храмам Кремля. Примечание. Проект Витберга поражал современников и необыкновенной смелостью художественной мысли и таинственностью мистического ее значения. Это огромнейших размеров здание начиналось уже церковью во имя сошествия Христа в ад. Над ней сооружался храм Рождества Спасителя, а еще выше второго должен был возвышаться храм Воскресения. Вся вышина от подошвы первого храма до купола должна была превосходить не одним десятком сажен храм святого Петра в Риме. Смотри записки Свербеева, том 1, страница 206-208. Рисунок проекта Витберга был воспроизведен при его записках. Витбергу в день закладки дали чин, а немного времени спустя Владимирский крест на шею. Примечание. В записках Витберга об этом говорится. Вечером того же дня, когда была закладка, я всемилостивейше был пожалован чином коллежского асессора. Смотри Герцен, том 1, страница 416. Коллежский асессор, чин 8 класса. Владимирский крест на шею. Герцен приводит в былом и думах следующие слова Витберга. «Если бы не семья, не дети, — говорил он мне, прощаясь, — я вырвался бы из России, пошел бы по миру с моим Владимирским крестом на шее, спокойно протягивал бы я прохожим руку, рассказывая им мой проект и судьбу художника в России». Смотри Герцен, том 8, страница 287. Года три спустя, когда в Москве генерал-губернатором был князь Дмитрий Владимирович, учреждена была комиссия для построения храма, и в ней участвовал и брат Николай Петрович. Примечание. Речь идет о Дмитрии Владимировиче Голицыне. В числе прочих членов был сенатор Кушников, который был предан Аракчееву, желавшему перейти дорогу князю Голицыну. Он много повредил Витбергу. Место нашли неудобным и слишком отдаленным для построения такого храма. Но разве был в этом виновен архитектор, когда его план был высочайше одобрен и утвержден? Все люди, которые лично знали Витберга, отзывались о нем как о человеке безукоризненно честном и достойном уважения. Несчастного судили, усчитывали, преследовали по наветам сильных врагов, после того куда-то послали на житье в дальний город, и там совсем скрутилась его жизнь. Воробьевский храм был задуман в 1812 году в Вильне, в 1817 году делали закладку, в начале 20-х годов учредили комиссию, в 1836 году придумали продолжать храм. Стали говорить о построении его на месте бывшего Алексеевского монастыря у Пречистенских ворот. В 1837 году монастырь перевели в Красное село, и строение стали разбирать, а в 1839 году совершили новую закладку на новом месте. Все это было на моей памяти. Примечание. Новый проект храма Христа Спасителя был выработан архитектором Тоном и утвержден в 1832 году. Место на берегу реки Москвы выбрал Николай I. Торжественная церемония закладки храма происходила 10 сентября 1839 года. Постройка длилась 20 лет, и в 1860 году приступили к внутренним работам, на которые потребовалось еще 20 лет. Освящение и открытие храма происходило 26 мая 1883 года. Построенный по типу древнерусских церквей пятиглавый собор поражал богатством и грандиозностью. Скульптурные работы для него выполнялись Клоттом, Лагановским и Рамазановым. Некоторые скульптуры ныне находятся на территории Донского монастыря. Храм представлял собой своеобразный исторический музей и музей живописи. Расписывал его профессор живописи Макаров в течение 5 лет, Верещагин, академики Семирадский и Журавлев. Изображение храма смотри «Прометей, Москва, 1987 год, номер 14, страница 336. Все строительство обошлось России в 152 миллиона рублей. Подробнее смотри «Мостовский. История храма Христа Спасителя в Москве. Москва, 1884 год». Храм был разрушен в 1930-х годах, попытка построить на его месте дворец советов не удалась, ныне на его месте плавательный бассейн. Москва.